Глава 32. Запах огорчений. Несколько дней воришка не показывался. Златобров и Острозуб отправились его искать и узнали, что тот переехал в другую комнату рядом с королем. Корек расхохотался. «Что? Если он так хочет добиться расположения короля, не стоит это явно показывать». Однако Златобров был другого мнения. Он подумал и сказал, «Мне кажется, что-то произошло. Без веской причины воришка не стал бы от нас прятаться». «В любом случае, нам надо его найти и все выяснить», — твердо сказал Острозуб, подозвал солдата и узнал у него, где расположены комнаты короля. Вскоре они нашли комнату воришки, однако путь им преградил солдат, объяснив, что мышиный король приказал никого не впускать без его позволения. Острозубу это не понравилось, и он возмутился. «Мы пришли не к королю, а к нашему другу». Но никакие увещевания не помогли. Солдат твердо стоял на своем. Хорек рассердился и уже приготовился драться, но кот оттащил его подальше. Король услышал шум и вышел из своих покоев. Солдаты сразу же расступились, освобождая ему дорогу. Король еще не успел к ним подойти, как Острозуб закричал. «Почему ты не разрешаешь нам навестить воришку?» Мышиный король покачал головой и сказал. «Это не я не пускаю вас, это он не хочет вас видеть». «Почему?» — спросил Златобров с недоверием. «Это он запретил вам рассказывать», — замялся король. Он выглядел несколько смущенным. «Ну и ладно. Раз он не хочет нас видеть, здесь делать нечего. Пойдем», — сказал Острозуб и потянул Златоброва за собой. Вдруг выбежала служанка и что-то шепнула на ухо королю. Последний кивнул и проговорил. «Хорошо, он разрешает вам войти». Хорек вошел следом за королем. Златобров остался снаружи, поскольку коридор был для него слишком узким. Внезапно из комнаты воришки с округлившимися глазами вылетел Острозуб, оживленно жестикулируя и заикаясь. «Этого не может быть, он... она... это ужасно!» Златобров испугался, схватил хорька, чтобы он перестал беспорядочно мельтешить. «Да что случилось, в конце концов?» «Я не могу объяснить», — пробормотал хорек. — «Ты должен сам это увидеть». Златобров поднял голову и застыл на месте. Из коридора вышла прекрасная мышка. Застенчивая красавица с сине-черными глазами, слегка прикрытыми опущенными веками и в шубке из мягкого серого меха, гладкого и блестящего, как атлас. Мордочка была ужасно знакомой, но кот никак не мог вспомнить ее. Златобров посмотрел на нее, повернулся к хорьку и спросил его. «Кто это?» Острозуб все еще заикался и непрерывно показывал лапой на мышку. Король шел позади нее. С широкой улыбкой он торжественно объявил. «Это моя давно потерянная дочь». «О, небеса!» — воскликнул Златобров. Он наконец-то разглядел, кто перед ним стоит. «Не может быть. Она и есть воришка», — проговорил кот. «О, нет, отныне ее следует называть принцессой», — поправил его хорек. Кот кивнул и улыбнулся. «Неудивительно, что она отказывалась смывать с себя грязь. Боялась, что мы кое-что про нее поймем». Принцесса подошла к Златоброву, открыла рот, но не смогла сказать ни слова. Слезы ручьями полились из ее глаз. Златобров спросил. «Почему ты плачешь?» «Я так счастлива!» — ответила мышка, вытерла слезы и улыбнулась. Кот снова увидел прежнего воришку, протянул лапу и улыбнулся. «Принцесса, можем ли мы прогуляться с вами?» Мышка опустила лапку на центр лапищи Златоброва и ответила. «Конечно, я все еще люблю наши прежние забавы». «Прекрасно!» — — воскликнул Острозуб, подпрыгнул к ним и изо всех сил хлопнул по тыльной стороне лапы мышки. Принцесса сжалась от боли и прошептала. «Ты ведь знаешь о разнице между мальчиками и девочками? Смотри, чью лапу ты так сильно бьешь!» Хорюк обиженно произнес, показывая на кота. «Ты первая хлопнула его, а потом я хлопнул тебя!» Принцесса поняла свою ошибку и одернула лапу. Король рассмеялся и сказал, «Моя маленькая принцесса будет нуждаться в вашей защите». «Хорошо, положитесь на меня», — отрапортовал Острозуб и ударил себя кулаком в грудь. Маленькая принцесса притворилась, что испугалась, спряталась за спину короля и тихонько пропищала оттуда. «Ну уж нет, не хочу, чтобы он защищал меня. У него воняют ноги и подмышки». Мышиный король открыл рот и, обнажив одинокий зуб, громко захохотал. «Принцесса говорит, что ей нравится быть вместе с вами, поскольку только в вашей компании чувствует себя непринужденно». После этого разговора друзья часто играли во внутреннем дворе царского дворца, а в дождливые дни болтали в комнате Златоброва, поскольку покои принцессы и хорька были слишком маленькими для кота. Каждый раз, когда они собирались вместе, Острозуб постоянно чихал. А все потому, что принцесса пахла духами и грязью, и эта смесь источала довольно странный аромат. Однажды Острозуб не выдержал и пожаловался. «Ты все время обвиняешь меня, что я воняю, хотя сама пахнешь еще хуже». Принцесса не решилась возражать, только беспомощно посмотрела на Златоброва. Тот тоже чувствовал странный запах, исходящий от тела принцессы. Но чтобы успокоить ее, улыбнулся хорьку и сказал, «Хорошо, что ты привык к своему запаху. Привычка — вторая натура». Несмотря на его слова, принцесса и сама начала страдать от собственного запаха. Она тайком отправляла солдат собирать множество лекарственных трав, заваривала их и принимала ванну с этими настоями. Но, к сожалению, все было зря. Судя по всему, этот ужасный запах грязи слишком сильно пропитал ее шкурку. Король обратил на это внимание, но не был в состоянии помочь и только вздыхал. «Эх, ты так долго обмазывала себя грязью, что тело уже не может без нее. Хорошо еще, что тело не зудит, когда ты от нее избавилась». «Кто сказал, что не зудит?» — возразила мышка. «Я целыми днями мучаюсь от желания почесаться. Просто я терплю и никому не говорю об этом. Если не веришь, посмотри, сколько у меня кровавых расчесов». Принцесса была ужасно обижена. «Разве травы не уменьшают зуд?» — обеспокоенно спросил король. «Не на каплю. Жаль, что нельзя снова обмазаться грязью», — посетовала принцесса. «Так не пойдет. Принцесса не может быть грязной», — вздохнул король. Затем он пристально посмотрел на дочь и нерешительно сказал. «Тебе может помочь вода кристальной реки, но это слишком опасно. Там водятся злые прозрачные рыбы, которые едят мышей. Ты можешь отправить со мной побольше солдат», — предложила мышка. «Это бессмысленно», — покачал головой мышиный король. «Эти прозрачные рыбы — злые духи. Конечно, я могу послать солдат, но они не вернутся». «Ну хорошо», — согласилась принцесса. Глаза у нее заблестели. «Тогда расскажи, что это за река такая?» «Кристальная река течет из мира кошек. Несмотря на свое название, вода в ней в действительности белая. Говорят, что в мире кошек она прозрачная, отсюда и название. А рыбы эти из кошачьего мира. Когда они перешли в наш мир, их облик полностью изменился, но сохранился кошачий дух. Они стали прозрачными, чтобы было проще ловить мышей на пропитание». «Что? Кошки едят мышей?» — удивленно спросила принцесса. «Конечно, поэтому мы и не можем попасть в мир кошек. Едва увидев мышь, они тут же ее ловят и съедают». Принцесса ничего не ответила. Но мысли о кристальной реке прочно засели у нее в голове. Следующие несколько дней она ходила мрачнее тучи. Тем временем Златобров и Острозуб вместе активно тренировались. Они в шутку мутузили друг друга передними и задними лапами, кувыркались и катались по земле. Раньше принцесса захлопала бы в ладоши от радости и хохотала бы без остановки, глядя на них, но сейчас она тихо лежала в стороне, не обращая внимания на друзей. Взгляд ее был пуст и безжизненен. В один из дней Златобров, наигравшись с хорьком, подошел к маленькой принцессе и спросил: «Что-то случилось? Расскажи нам, мы постараемся тебе помочь». Принцесса вздохнула и сказала: «Отец сказал, что есть одна река, которая может избавить меня от этого ужасного запаха». «Отлично! Давайте скорее отправимся туда!» — воскликнул подошедший Острозуб. «Но в реке водятся кровожадные прозрачные рыбы, которые едят мышей». Вздохнула принцесса. «Отец говорит, что многие не смогли вернуться оттуда». Хорек ударил себя в грудь. «Так у тебя же есть мы! Тебе нечего бояться!» Златобров похлопал Острозуба по спине и сказал: «Нельзя, это слишком рискованно». Хорек притих, повисла звенящая тишина. Когда они разошлись, принцесса не вернулась в королевский дворец, а тайком пробралась в комнату Златоброва. Кот понял, что она хочет что-то рассказать, а потому выжидающе посмотрел на нее и приготовился слушать. «Ходят слухи, что кошки едят мышей». Аккуратно начала разговор принцесса. «А ты бы мог меня съесть?» Какое-то время она колебалась, но все же спросила. «Мы же... можно сказать, что мы одного рода». Златобров улыбнулся и погладил маленькую принцессу по голове. «Ты только об этом хотела спросить?» Принцесса посмотрела на входную дверь и прошептала. «Говорят, кристальная река течет из мира кошек. Хочешь посмотреть на нее?» Златобров испугался. В его голове пронеслись образы отца, матери и младшего брата. Прошло уже много времени, их облик стерся из его памяти, поэтому фигуры были расплывчатыми. Он наклонился вперед. «Ты хочешь сказать, что я могу вернуться в свой мир с помощью этой реки?» Принцесса покачала головой. «Не знаю. Я, как и ты, никогда не видела это место». Кровь прилила у кота к голове. Сердце бешено заколотилось. Он сделал несколько нервных кругов по комнате и сказал: «Я должен ее увидеть». С этими словами он хотел выйти из комнаты. «Хорошо, пойдем вместе», — с готовностью сказала мышка, протянув лапу и преградив ему дорогу. «Нельзя, король не позволит тебе. Он делает это ради твоего же блага», — возразил Златобров. «Король и тебя не отпустит», — парировала принцесса и освободила ему путь. «Если ты пойдешь без меня, я тут же ему скажу». «Хоть ты и стала принцессой, твой дурной характер никуда не делся». Усмехнулся кот, посадил ее на плечи и вышел наружу. «Стоять!» — остановил парочку резкий окрик. Они одновременно повернули головы и увидели стоящего у ворот хорька. Стало ясно, что он их подслушал. «Я тоже могу пойти и все рассказать королю», — проговорил Острозуб, сложив руки на груди. «Если только вы не возьмете меня с собой». Принцесса посмотрела на Златоброва. Тот едва заметно кивнул. Принцесса махнула лапой, нетерпеливо ответив: «Так и быть, пошли вместе». Острозуб с готовностью присоединился к друзьям. Никто не знал, как долго они шли и как далеко отошли от дворца. В один из дней путь им преградила высокая гора, с вершины которой текла полноводная река. Хорек вырвался вперед, весело подпрыгивая и надрывая глотку. «Пришли! Мы пришли к кристальной реке!» Однако, оказавшись на берегу, он чуть не обезумел от ужаса. Кругом были горы костей, а от ледяного воздуха стыли легкие.